Глава 14. Стою, глазами хлопаю, ничего не понимаю. Повторное сканирование подтвердило отсутствие в моем теле абсолютно всех нейроимплантов. В расстроенных чувствах не сразу заметил появление рядом третьего персонажа, похожего на Гэндальфа седобородого старца. А это что за крендель? Похоже, представитель местного машинного разума, осуществлявшего мою проверку на разумность и отсутствие коварных помыслов. Похоже, у меня бзик в голове насчет мудрости именно пожилых мужиков. Кажется, обучение в МГМУ так на меня подействовало. Там что ни профессор, непременно седовласый, усатый и с бородищей, едва ли не лопатой. Сплошь дамблдоры, хе-хе. Все-таки штампы легко укореняются в человеческом сознании, коль эта парочка решила придерживаться облика фэнтезийных чародеев. Этот не только носит усы и бороду, вдобавок одет, весьма вычурно, в расшитую золотыми нитями и богато украшенную драгоценными каменьями робу мага. На ногах софьяновые сапожки с загнутыми носами, в завершение образа еще и посох в руках держит. Пижон, однако. Явление нового действующего лица основательно перетряхнуло мои мозги и на какое-то время отодвинуло потерю Кларисы на задний план. «Добрый день, господа!» Приятным глубоким баритоном заговорил пожилой мужчина. «Разрешите представиться? Главный управляющий модуль хранилища информации Каравахтра Нахапраха. Прошу обращаться ко мне, Саруман Белый!» «Черт побери!» Неужели произведения Толкиена настолько проникли в мое подсознание, что других образов для материального воплощения здешних эскинов там не нашлось? Ладно, пусть будет так. Не в форме дела. Тем временем старец продолжал вещать. «Рад видеть истинно разумное существо впервые за прошедшие 12 миллионов лет. Прошу прощения, уважаемый Александр Николаевич, за доставленные неудобства». Ага. Те адовые муки, кои мне довелось только что вынести, он называет неудобствами. Вот же жук. Но я все-таки сумел изобразить улыбку на лице и, миролюбиво махнув рукой, сказал. «Я все понимаю, уважаемый Саруман. Вы напуганы возможностью проникновения в вашу сферу ответственности тех, кто организовал галактическую бойню. Поэтому необходимость в проверке не вызывает с моей стороны никаких возражений. Поскольку испытания мною пройдены и коннект между эскинами установлен, я считаю свою миссию выполненной и надеюсь, что все заключенные с Гэндальфом договоренности будут им выполнены незамедлительно». «Можешь не сомневаться, полубояринов. Как только ты посчитаешь себя готовым, я тут же отправлю тебя на родину. Все обещанные мной магические модули уже внедрены в твое сознание, а остальное получишь уже на своей земле. Это я насчет големов». На что я с нескрываемой издевкой в голосе сказал. «Все это, конечно, здорово, но мне хотелось бы знать, куда пропала моя нейросеть, ну и все прочие внедренные в мой организм импланты». «Слышь, Гэндальф, вот же народ неблагодарный пошел!» Громко и задорно рассмеялся Саруман. «Человека избавляют, фигурально выражаясь, от костылей, полноценное зрение восстанавливают, а он еще и кочевряжится. Так вот, Александр Свет Николаевич, квазиразумное устройство, именуемое Клариса, а также все прочие импланты-биоусилители, находящиеся ранее в твоем теле, в процессе проверки были полностью интегрированы в твой организм. В связи с этим у тебя появился ряд уникальных способностей, не задекларированных физиологическими и генетическими характеристиками твоего вида. Отныне тебе не нужен посредник для выполнения сложных математических, метаматематических и прочих вычислений. Скорость твоей реакции ничуть не понизилась, даже немного повысилась. Но самый для тебя важный момент – твой разум увеличил на порядок способность к мультипотоковому мышлению. Теперь таковых в твоем распоряжении 220 единиц. После моей, назовем это, биологической аугментации, ты стал значительно сильнее, быстрее и сообразительнее любого представителя твоей расы. При этом Ни одна самая глубокая проверка не способна выявить каких-либо генетических отличий твоего организма от среднестатистических показателей. То же самое касается твоих ментальных, или, как вы их называете, чародейских возможностей. Ко всему прочему, ты получил способность скрывать свой истинный ранг мага не только от высших иерархов, но и от сущностей, коих твои соплеменники именуют богами. Имей это в виду и до поры до времени постарайся поменьше афишировать свои реальные возможности. Помни, выскочек нигде не любят, а от особо одаренных стараются избавиться. Все в полном соответствии с заветом вашего легендарного уравнителя Прокруста. Впрочем, я здесь не для того, чтобы устраивать философские диспуты. Хочу поблагодарить тебя за то, что помог наладить контакт с управляющим модулем сферы. И удачи тебе в твоих начинаниях, Александр Полубояринов. После этих слов фигура старика с посохом начала бледнеть и становиться прозрачнее. Слова с Румана Белого хоть и послужили бальзамом на душу, но все-таки потеря Клэр продолжала болезненно бередить душу. Привык я к этой вредине. Впрочем, мне ли роптать? Сам же хотел и создал именно такой, немного скандальный образ для нейросети. Теперь буду скучать по общению с ней. Но если пораскинуть мозгами, при всех объявленных белым магом плюсах, эта потеря уже не кажется для меня уж очень значимой. Только вдумайтесь, заполучить в свое распоряжение команду из 2 с лишним сотен виртуальных мыслящих существ, каждая из которой по своему интеллектуальному уровню ничуть мне не уступает. Это какой же мозговой штурм можно учинить? Да при таком раскладе самая сложная маготехнологическая задача будет мною решена в считанные мгновения. И вообще, без имплантов-усилителей стало как-то уютнее, что ли. Исчез подспудный страх, что чисто технологические устройства в мире магии могут подвести в самый неожиданный момент. Так что обойдусь как-нибудь без наноботов. У меня аспект магии жизни прокачан весьма и весьма нехило. И регенерация организма происходит бешеными темпами и без какого-либо осознанного вмешательства с моей стороны. «Ну вот и все, Александр Николаевич Каринский-Полубояринов», заговорил Гэндальф, окинув меня добрым взглядом своих глаз неопределенного цвета. «Сообщишь, когда будешь готов к отправке?» На что я с радостной улыбкой на довольной физиономии тут же выдал. «Отправляйте, уважаемый Гэндальф!» «А чего тянуть? Вдруг передумает и найдет для меня еще какую работенку?» Чуйка подсказывает, что эта парочка заядлых толкиенистов в самом скором времени споется и совместными усилиями начнет поиск уцелевших представителей галактического разума. И мне совершенно не хочется принимать участие в этой их затее. А ведь при желании уговорят, ибо не сомневаюсь, что в их запасниках найдется нечто такое, что заставит меня отложить возвращение домой на годик-другой. Нетушки, нам лишнего не надо. Домой, домой, домой. К людям, к нормальному общению и к пирогам. Я хоть и не сластена, но даже при широчайшем местном продуктовом ассортименте все-таки скучаю по качественной выпечке. И вообще по хлебобулочным изделиям. Каюсь. Слаб человек, особенно когда дело касается бытовых мелочей. В следующий момент передо мной появился мерцающий и переливающийся перламутром портальный переход. Прежде чем я успел шагнуть в него, Гэндальф еще раз мне напомнил. «В твоем распоряжении 5 секунд, Саша. Сделаешь то, что задумал, и бегом обратно. Сюда больше не вернешься, отправишься в свой новый мир уже окончательно. Только в родной реальности не задерживайся больше отмеренного срока. Промедлишь, навсегда там и останешься». И снова прохладная весенняя ночь. Над головой усыпанная роями звезд черная, как бархат неба. Где-то вдали шум, гам, звуки музыки. Мой недавно обновленный слуховой аппарат способен при желании разобрать даже отдельные голоса. Но не это меня интересует в данный момент. В 5 шагах, спиной ко мне, Вадим Соболев завороженно пялится на портальную плоскость, куда мгновение назад улетела моя обездвиженная тушка. Ну что же, коль такая возможность появилась, доставлю парню удовольствие. Вполне возможно, ему повезет, на него обратит внимание какое-нибудь высшее существо и спасет от верной гибели. Вряд ли, конечно, поскольку богам, по большому счету, не до разборок смертных, так что мой случай с Мареной уникален по своей сути. Не теряя времени, поскольку в моем распоряжении такового не так уж и много, я подбежал к высматривающему что-то в светящейся глубине портала Вадиму и без ненужных слов и взаимных экивоков врезал носком ботинка в область копчика юноши. Соболев тут же влетел в портал, даже пискнуть не успел. Еще примерно 1/100 доли секунды ушла у меня на то, чтобы отправить заранее подготовленное письмо моему прапрапращуру полубояринову Анатолию Глебовичу. Надеюсь, старик все воспримет как надо, не расценит это сообщение как чью-то злую шутку и не донесет все, что случилось со мной, до сведения бабушки и моих родителей. Ну все, что задумано, выполнено на все 100%. Пожалуй, пора возвращаться в свою, теперь уже навсегда, родную новую реальность. У меня там долг перед одной богиней остался, а я в должниках ходить не привык. Ну и других планов громадья. Лавры Трофимова Вячеслава Игоревича и Люджана, первых землян, посетивших окрестности Проксима Центавра и триумфально вернувшихся на Землю, не дают мне покоя. Пошагал к порталу, из которого вышел секунду назад, с вполне определенными намерениями убыть в мир магии и колдовства. Однако на половине пути мои биологические сканеры засекли находящуюся на орбите группировку рейдеров разных классов, около 300 единиц. Их используют для летней подготовки курсантов Академии. Часть этих реально боевых машин была без экипажей под временным присмотром бортовых эскинов. Более того, мне были известны коды доступа к системам управления большинства кораблей. Вот тут-то в моей голове возникла великолепная мысль, вполне увязывающаяся в логическую цепочку. Имеем рейдер среднего класса на удалении примерно 1000 километров без экипажа. И же с этим 2 с лишним сотни потоков сознания, посредством которых я способен осуществлять полноценное управление всем кластером бортовых эскинов без привлечения сторонних лиц, а также внепространственное хранилище на 1 000 000 кубометров, куда этот рейдер запросто влезет. Еще и для армии големов место останется. И в завершении логической цепочки я обладаю всеми необходимыми навыками, посредством которых имею возможность умыкнуть с орбиты один из кораблей. Ну, как вам такая схема? Великая Россия не обеднеет из-за потери одного борта, а мне в иной реальности таковой, ну, очень пригодится. До закрытия портала 2.5 секунды. Чтобы не опоздать и не застрять навсегда в этом пространственно-временном континууме, мне пришлось мобилизовать все свои магические и физиологические ресурсы. Наконец-то я получил возможность оценить весь свой обновленный потенциал. Пожалуй, никакой земной искин не сравнится в данный момент со скоростью вычислительных процессов внутри моей черепной коробки. Часть мыслительных потоков за доли секунды определила координаты интересующего меня космического корабля. Другая часть в это время извлекала из недр моей памяти нужные заклинания и формировала достаточно сложный магический конструкт масс-переноса материального объекта во внепространственный объем моего чудесного браслета. Остальное мое сознание было занято накачкой этого заклинания необходимым количеством магической энергии. На все эти, казалось бы, мудренные манипуляции мне потребовалось меньше секунды реального времени. Активация и завершение процесса отняли у меня еще 0.2 доли секунды. Апофеозом моих чародейских манипуляций стал яркий, переливчатый, с самыми разнообразными цветовыми оттенками столб света высотой 100 километров, как раз над тем местом, где я находился в этот момент. В результате вышеописанных действий Объект массой более полусотни тысяч тонн, 200-метровой длины, шириной в самой широкой части 50 и высотой 10 метров, оказался внутри моего внепространственного хранилища. Убедившись, что боевой рейдер среднего класса надежно упакован в моем браслете, я наконец шагнул в перламутровую плоскость портального перехода. При этом краешком сознания отметил, что активированные Соболевым врата до сих пор функционируют и будут распахнуты еще секунд 10. То-то вскоре работенки подвалит планетарный СБ. Мало что парочка выпускников пропала с концами, еще и рейдер с орбиты кто-то умудрился спереть. Ну, не эскины же его угнали в конце концов. Короче, не завидую тем, на кого повесят это дело. Хотя причина нашей Соболевом пропажи лежит на поверхности. Один придурок похвастался по пьяни однокашнику наличием у него дорогущего артефакта, созданного представителями канувшей в лету древней инопланетной цивилизации. Второй пьяный мудила уговорил первого активировать переход. А потом оба, по какой-то непонятной причине, решили посмотреть, что там находится за гранью сущего. А вот насчет исчезнувшего с орбиты корабля, аналитики долго будут ломать свои светлые головы. Ладно, пусть ломают. Платят ребятам за это неплохо, а дополнительная тренировка ума им не помешает. Вышел, как и обещал, из кинсферы, аккурат на место моего убытия, то есть в 5 верстах от кубинки. Ночь, мороз за 20 градусов, на календаре 22 декабря, аккурат день зимнего солнцестояния. Вокруг суета, повсюду снуют туда-сюда здоровенные пауки под чутким приглядом своего страшненького поводыря. На этот раз я никого не опасаюсь. Даже моя врожденная арахнофобия куда-то пропала, будто ее и не было вовсе. Грозный антропоморфно-ящероподобный руководитель этого магического воинства также не вызывает в моей душе некогда испытанного страха и желания избавить мир от этого кошмара. Чтобы не мешаться под ногами работников, отошел к ручью, формируя на ходу простенькое бытовое заклинание для согрева начавшего окоченевать организма. Разумеется, взятого в аренду автомобиля на месте не оказалось. И вообще, никаких следов моего давнего пребывания на берегу ручья ни в реальной, ни в астральной форме не отмечалось. Похоже, следователи прокуратуры неплохо поработали. Собрали все, вплоть до самого мелкого обрывка бумажной упаковки из-под галет. Мысль о мучном вызвала у меня непроизвольное и весьма обильное слюноотделение, как бы не захлебнуться. Ладно, недолго осталось мучиться. Близок тот момент, когда я доберусь до пирогов, пирожков, пирожных, блинов с самыми разнообразными начинками, кулебяк и прочих печеных вкусностей. Основательно согревшись, я присел на пенек и от нечего делать принялся наблюдать за манипуляциями големов. Поначалу ничего не понял. Чтобы все хорошенько рассмотреть, мне пришлось запустить в небеса магическое летающее око. Тут-то до меня и дошло, что големы занимаются построением вокруг портала гигантской 7-лучевой звезды, иными словами, гептограммы. И получается это у них очень даже споро. Паучки числом более 300 бодро сновали от одного конца семиконечной звезды к другому. При этом одни выпускали из своих ртов паутину толщиной с мизинец взрослого человека, формируя узор будущей магической фигуры. Другие сплетали из этих нитей толстенные канаты, соединившие хитроумным образом вершины звезды. После того, как все нити были уложены в нужных местах и сплетены в канаты, ящероподобный босс быстрым шагом прошелся вдоль линии гептограммы. Время от времени в его лапах неведомо откуда возникали ограненные кристаллы самых разных цветов размером с мою голову. Определенно демонстрируют фокусы с пространством, наподобие моих перстня и браслета. Эти самоцветы он раскладывал в разных местах магической фигуры по непостижимому для меня принципу. Впрочем, мне известно, для каких именно целей создается эта магическая фигура, и вполне отдаю себе отчет, что самому мне никогда не доведется воспользоваться этим заклинанием. Вряд ли когда-нибудь у меня появится необходимость уничтожения синергических связей между вступившими друг с другом в контакт реальностями. По мне, наоборот, очень полезно иметь возможность доступа в иные миры и на их осколки, поскольку земные ресурсы далеко не безграничны, а также жизненного пространства в других измерениях предостаточно для обеспечения успешной экспансии человечества. Наконец, построение магической фигуры было завершено. Паучье воинство равномерно рассредоточилось вокруг гептограммы, после чего каждый принялся наполнять магической энергией один из лежащих на земле камней. Как результат, кристаллы сначала начали тускло мерцать в традиционном спектре человеческого восприятия. По мере наполнения маной они засияли подобно маленьким солнцам. Вскоре полыхнуло так, что темная ночь на мгновение превратилась в яркий солнечный день, после чего портальный переход исчез, а вместе с ним все следы недавней магической деятельности. Лишь идеально круглое пятно, свободное от снега земли с пожухлой травкой, служило неопровержимым доказательством недавней магической активности. А еще я каким-то шестым чувством понял, что незримая связь реальности Земли и сферы оборвалась и уже вряд ли когда-нибудь восстановится. Завершив поставленную Искином сферы задачу, големы выстроились в 10 метрах от меня парадной коробкой во главе со своим пастырем. Мне лишь оставалось активировать браслет и перетащить все это воинство в локальный внепространственный и вневременной объем. Гэндальф заверил меня, что повторение того, что когда-то случилось в загадочном подземелье с их собратом, сгинувшим неведомо куда, не будет. Так что у меня теперь всегда под рукой собственное магическое войско, готовое без раздумий и дешевых колебаний выполнить любой мой приказ. Рад ли я? На мой взгляд, глупый вопрос. Кто бы на моем месте отказался от подобного подарка? Вопрос риторический. То есть ответа не требует. Теперь ножками-ножками прочь отсюда. Можно было бы портануться в Кубинку и сразу в Москву, но оставлять астральные следы своего недавнего присутствия было для меня нежелательно, поскольку через пару-тройку часов на этом месте будет не протолкнуться от высокоранговых чародеев, для которых вычислить коллегу будет делом плевым. Лично я никаких дел сверх того, что связано с моим возвращением, с представителями магической коллегии или еще какой подобной структуры иметь не собираюсь, поскольку скучно и нудно, когда тебя допрашивает какой-нибудь наглый самоуверенный хлыщ. К моей великой радости, из резко набежавших на небеса туч обильно посыпал снег, грозя к утру укрыть толстым слоем оставленные мной следы. Благо магией я практически не пользовался. Лишь когда запускал летающее око и запихивал големов в браслет. Но это сущий мизер на фоне того, что творили с астралом посланцы Гэндальфа. Пока находился на поляне у ручья, я сохранял режим сетевого молчания. Лишь удалившись от точки входа на 3 километра, извлек из внепространственного хранилища коммуникатор и подключился к сети в пассивном режиме. А через пару минут вынужден был остановиться. Причиной тому стала цифра на моем банковском счете – 132 с 12 степенями. Черт побери! 100 с нехилым гаком триллионов полновесных целковых. Выходит, сработала предложенная Клэр схема моего невероятного обогащения. Проверил данные своего банковского счета еще раз и еще, чтобы убедиться, что это не сон. Все сходится по поступлениям. Даже налоговые отчисления осуществлялись в определенном законном порядке. Так что теперь это мои личные капиталы, которые я имею полное право тратить так, как мне заблагорассудится. Более того, пока я стоял и любовался циферкой, на мой счет капнуло еще чуть больше 10 миллионов. Это означает, что процедура изъятия неучтенных финансовых ресурсов еще не закончена. Первой моей мыслью было, куда девать деньги. Уф, аж проняло до самых костей. Однако, вспомнив, какими денежными суммами оперирует семейство государя-императора, а также ближайшие его приспешники, почувствовал себя едва ли не нищебродом. на содержание всего лишь одного колониального мира до тех пор, пока тот не начал приносить хотя бы какую прибыль, требуются несметные суммы в десятки квадриллионов рублей. Впрочем, последующая отдача старицы компенсирует эти затраты. Решив для себя, что считать деньги в чужом кармане занятие неблаговидное и неблагодарное, ибо чужое достояние навсегда останется чужим, ну, если только тебе не подфартит прибрать его к своим рукам, я продолжил прерванный путь к Кубинке. Там планирую взять в аренду автомобиль, на нем отправиться в столицу. Как ни крутись, но мне все-таки придется посетить коллегию магов и же с этим корпус рыцарей порога. Перед коллегией отчитаюсь, выдам версию, мол, по вине какого-то тупорылого вояки оказался в ином мире, без возможности вернуться обратно. Все эти 8 месяцев фактически проторчал у портального камня в ожидании, когда тот наполнится энергией и откроет проход на землю. Опасаясь пропустить момент активации портала, от этого места отлучался лишь с целью добычи пропитания. А еще имею кучу образцов тамошней флоры и фауны, частью которых с удовольствием поделюсь с коллегами. Заодно просканировал свой магический ранг. Помнится, улетал отсюда твердой семеркой. Поэтому никто не удивится, если за время, проведенное вне реальности Земли, я подрос до 6-го магического ранга. Покопался в настройках и вскоре по ночному лесу шагал не чародей 3-го ранга, а обычная шестерка. Неплохо, конечно, но гордиться особо и нечем. Наверняка кое-кому из студентов моего факультета удалось перешагнуть этот порог. Что же касается стихийников, те по большей части поступали в МГМУ, обладая 6-м или даже 5-м рангом. Так что в этом плане я абсолютно спокоен. А вот с вояками у меня будет разговор особый. Хоть я и хреновый артист, но изобразить неподдельный гнев все-таки вполне способен. А пускай почувствуют вину и стыд перед графом Каринским полубояриновым. Ну хочется мне кому-нибудь выразить свое грязное фи, чтобы неповадно было вмешиваться в чужие разборки после того, как они уже закончились. А еще хочу договориться с их начальством насчет приобретения мной новейших образцов боевой техники. Не пристало моим гвардейцам рассекать на бронетранспортерах вековой давности. А еще оружие следует обновить, и не с расконсервированных складов 200-летней давности, а самыми наисвежайшими образцами. И тут я поймал себя на мысли. Вот я думаю, как наилучшим образом обеспечить своих гвардейцев? А есть ли у меня эта самая гвардия? А еще вполне возможно, что моя фамилия вычеркнута из бархатной книги, и в настоящий момент я никакой не граф, а банальный покойник. И придется мне обивать пороги всяких канцелярий, доказывая, что я никакой не самозванец, а самый что ни на есть реальный каримский полубояринов. Чтобы прояснить ситуацию, погрузился в сетевой серфинг. Спустя считанные секунды вздохнул с облегчением. Мои имя и фамилия по-прежнему остаются в списках благородных родов. Сам я официально считаюсь временно отсутствующим по делам своего рода, и всего своего имущества я лишен не был. Но самое интересное, за свой подвиг 8-месячной давности Александр Николаевич Каринский полубояринов представлен к высшему ордену Орла, и же с этим к званию Герой Российской империи. Приятно, конечно, но в связи с этим у меня возникает вполне резонный вопрос. По какой причине я Герой России без приписки посмертно? По прибытии в Москву непременно свяжусь с Изольдой Исааковной. Мне кажется, тут без ее непосредственного участия не обошлось. К 6 утра я вышел на центральную площадь Кубинки. Тут же через коммуникатор связался с местной фирмой по предоставлению каршеринговых услуг. А еще через четверть часа рассекал на комфортном седане Моргенштерн М8 производства баварского концерна Брунхильд по Минскому шоссе в направлении столицы Российской империи. Отключив опцию голема водителя, сам уселся за руль. Люблю, знаете ли, покрутить баранку и понажимать на педали. И мне плевать, что для кого-то это чистейшей воды анахронизм. К Кстати, таких, как я, любителей порулить, на дорогах России встречается не так уж и мало. Неискореним в сердцах моих соотечественников дух Гоголя Николая Васильевича. И какой же русский не любит быстрой езды? В 8 утра я двигался уже по Москве в направлении Кремля. Моим желанием было побыстрее добраться до коллегии магов, чтобы всенародно заявить о своем триумфальном возвращении, заодно уладить все связанные с этим необходимые формальности. Я хоть на быстрое завершение процесса общения с чиновниками коллегии не рассчитываю, но все-таки надеюсь еще сегодня попасть в стены родного факультета МГМУ для решения вопроса своего пребывания в стенах данного учебного заведения. Согласно существующему законодательству, всякий одаренный аристократ обязан пройти обучение в специализированном вузе и стать обладателем диплома, подтверждающего его высшее магическое образование. Если до 30 лет я этого не сделаю, меня запросто могут лишить графского титула. А мне оно надо? Ответ, я думаю, очевиден. Поскольку руководство факультета ко мне благорасположено, надеюсь довольно быстро урегулировать вопрос о своем восстановлении. Дело-то – сдать экзамены за 2 пропущенные сессии. С этим я легко справлюсь. Могу экстерном получить диплом, но уж очень выпячиваться не стану, и без того завистников у меня предостаточно. Причины понятны. Без году неделя как граф и патриарх рода. Ко всему прочему, крайне жестоко обошелся со своей родней. Ага, родня называется. Крутил я такую родню на одном месте, ибо каждый родственничек был готов сунуть мне межрёбер острый клинок, плеснуть яду в стакан или устранить еще каким незамысловатым способом. Когда я двигался по Неглинному проезду, мой взгляд наткнулся на довольно вычурную надпись крупными буквами в старославянском стиле «Ресторан Гурман». Тут у меня аж в животе заурчало, едва ли не на всю Москву. Ладно, в магическую коллегию заявлюсь чуть позже, все равно меня там не ждут, зато с плотно набитым брюхом. Это, вне всяких сомнений, должно скрасить мое не самое радостное пребывание среди махровых чинуш от магии.